«Но беда обостряет ум, ловкость побеждает судьбу», — говорит пословица. И Индирский сразу, как само собой разумеющийся, спросил, «Чем гарантирует безопасность моей жизни Елагин?» «Вы убрали с его дороги опасных конкурентов. Сейчас на побережье остались две силы международной коммерции — Иван Елагин и Олаф Свенсон. Мне сохранят жизнь, если переметнусь на вашу сторону». «Но только жизнь мало», — сказал Индирский, небрежно, словно о постороннем и незначительном факте. «Вы хотите золото? Что за смешной вопрос? У вас больше пуда артельного золота, того самого, что конфисковали у Данаурова. У отца Поликарпа есть 700 песцовых шкурок. Замечательные шкурки с голубоватым отливом, шерсть, как пух. Откуда вы знаете о поповской пушнине?» «Поп сам показывал мне песцов. Если и есть у него что-то путное, то это дочь и пушнина». «Верно. Фиона выше всех похвал. Но около нее Данауров. Впрочем, его можно и под замок. А кто станет перехватывать радио?» О радио не подумал. «Ну что ж, для начала получайте». Индирский подал американцу копии последних радиограмм. «Пусть господин Елагин готовится к приходу японцев, уж им-то он обрадуется. Скажите ему, что сегодня уйдет в Якутск с важным письмом наш посланец. Щербинин и Ежиков просят отряд против Елагина. Думаю, посланца можно перехватить на переправе через Кухтуй». «Окей. Есть еще одна маленькая просьбица. Если по силам, пожалуйста. Один мой знакомец сидит в вашем подвале. Боренька Соловьев, Царицын-освободитель. Он самый. Очень милый, очень приятный человек. Устройте ему побег». «С какой такой радостью? И что мне за прок от побега Царицына-прихвостня, сукина сына бриллиантового вора?» «После скажете большое спасибо за идею». Блейк так вкрадчиво улыбался, что Индирский отвалился от стола, и глаза его засветились рысьей желтизной. «Ну что ж, пусть будет по-вашему. Человек часто не знает своей судьбы и кружится, кружится, пока найдет путь к самому себе. Но вы не из тех, кто умеет брать за горло судьбу. Если спросят, зачем были у меня, то, говорите, отбирают, мол, катер. Между прочим, ваш альбатрос мне скоро понадобится». «Ради бога!» Блейк распрощался и покинул кабинет. Индирский в окно проследил за легкой, решительной походкой американца, пересекавшего площадь. Как это он сказал? «Измена большевикам еще не измена отечеству?» Индирский распахнул окно, лег грудью на подоконник, вгляделся в ясную с переливами ночь, в темную, дышащую массу океанской воды. Позабытые видения вставали из ночных испарений, заставляя заново переживать их. Перед Индирским возникла бревенчатая хижина. На пороге ее стояла молоденькая якутка, гибкая, ловкая, словно куница. Стояла на снежном ветру, переполненная тревожным ожиданием. Женщина ждет его, но он уже никогда не возвратится. В тот день якутка отдала ему все, что имела — лодку, ружье, сушеное мясо, меховые вещи отца. Он обещал вернуться за ней. Но что такое обещание женщине в его глазах? Курицу обманывают зерном, бабу словами. Старинная эта пословица очень по душе Индирскому. Якутка, стоящая на ветру, погасла. Теперь он видел новую женщину. Он видел Фиону с зелеными, такими волнующими глазами, и сладкая судорога прошила его сердце. Желание обладать Фионой было пока неисполнимым и оттого усиливалось беспредельно. Неужели любовь дар, которым я не владею».